В два прыжка оба выскочили из мастерской. Открыв дверь с проволочной сеткой, очутились на палубе и, перегнувшись через борт, сквозь снегопад стали смотреть вниз, куда возбужденно показывал морской пехотинец. Маршал сразу же узнал его. Это был Чартерис, единственный рядовой на корабле, которого знали в лицо все офицеры. Во время стоянок в порту он выполнял обязанности бармена. «В чем дело, Чартерис?» – спросил он. «Что ты там увидел? Да живее же!» «Вон там, сэр, подводная лодка!» «Что? Что такое? Подводная лодка?» Поглядев искоса, маршал увидел преподобного Уинтропа, корабельного священника, который протискивался между ним и Чартерисом. «Где? Где она? Покажите ее мне! Да покажите же!» «Прямо по носу, преподобный отец. Теперь я ее вижу. Правда, смахивает она скорее на любого дьявола, чем на субмарину. Прошу меня простить, преподобный отец», — поспешно добавил маршал. Заметив в глазах священника воинственный, отнюдь не христианский блеск, он подавил смешок и принялся рассматривать странный приземистый предмет, который находился теперь почти на траверзе корабля. Беспокойные, внимательные глаза Итертона, сидевшего в командно-дальномерном посту, заметили этот предмет еще раньше Чартериса. Он тоже принял его за немецкую подводную лодку, всплывшую во время пурги, и счел, что это результат визита кондоров. Мысль о том, что радаром или гидролокатором давно бы обнаружили ее, даже не пришла ему в голову. Нельзя терять ни минуты, пока она не скрылась. Недолго думая, он схватил трубку телефона, соединенного с носовой батареей универсальных пушек. «На батарее! Говорит командно-дальномерный пост!» – настойчиво прокричал он. «Подводная лодка! 60 градусов левого борта! Дистанция 100 ярдов! Цель перемещается к корме! Повторяю, 60 левого борта! Видите цель? Отставить 60! 70 левого борта!» – кричал он, что есть мочи. «Так, хорошо, следите за целью». «Цель на прицеле, сэр», — ответил ему в ухо телефон. «Открыть беглый огонь». «Сэр, но Кингстона нет, он пошел...» «Отставить Кингстона», — завопил свирепо Итертон. Он знал, что Кингстон был командиром батареи. «Огонь, идиоты, сию же минуту! Беру ответственность на себя!» Швырнув трубку на место, он кинулся к наблюдательной щели. И вдруг до его сознания дошло. Мозг его точно током пронизало, и он стремглав бросился к телефону. «Отставить стрельбу! Не стрелять!» — дико вопил он. «Не стрелять! О, боже мой! Боже мой!» В телефонной трубке послышалось сердитое стаккато 42-миллиметровых орудий. Выпав из его руки, трубка вдребезги разбилась о переборку. Было слишком поздно. Было слишком поздно, потому что он совершил страшную ошибку. Забыл распорядиться, чтобы сняли дульные пробки, крышки, которыми закрывают жерла пушек, когда орудие находится в походном положении. А взрыватели у снарядов были контактного действия. Первый снаряд взорвался в стволе, убив наповал наводчика и серьезно ранив телефониста. Три других, пробив тонкие стальные крышки, взорвались почти сразу, один за другим, на расстоянии каких-то нескольких футов от четверых человек, стоявших на полубаке. Удивительное дело, разлетевшиеся с визгом в стороны стальные осколки не задели ни одного из них. Раскаленный металлический дождь обрушился в море. Но взрывная волна ударила назад. А взрыв даже нескольких фунтов взрывчатки, происшедший на расстоянии вытянутой руки, смертелен. Священник умер мгновенно. Питерс и Чартерис скончались спустя несколько секунд. Причина их смерти была одна – компрессивный перелом шейных позвонков. Взрывом, словно рукой гиганта, их сшибло с ног и швырнуло затылками о перегородку с такой силой, что их головы превратились в месиво. Белая палуба потемнела от крови, но ее тут же замело снегом. Маршалу уже невероятно повезло. Взрыв, впоследствии он рассказывал, что ему показалось, будто его ударило поршнем мощного авиационного двигателя, бросил его в проем открытой двери позади него, При этом с башмаков, которыми он задел окоминг с двери, у него сорвало каблуки. Сделав в воздухе сальто, он шлепнулся о палубу и, проехавшись по ней, ударился с размаху о вентиляционную шахту второй башни, задев спиной большие барашки, крепившие болты люка для осмотра. Стоя он хотя бы на фут правее или левее, будь его ноги дюйма на два длиннее, ударься он о башню хоть на волосок выше или ниже, песенка лейтенанта-маршала была бы спета. Но на роду у него было написано «уцелеть в этот раз». И теперь маршал сидел в лазарете, весь забинтованный, с переломанными ребрами, отчего трудно было дышать, но в остальном, можно сказать, целый и невредимый. А перевернувшаяся шлюпка, немой свидетель некогда разыгравшейся в этих широтах трагедии, уже давно исчезла в белесом полумраке. Негромкий, хрипловатый голос командира корабля умолк. Закрыв молитвенник, Валери отступил назад. Над кораблем печально прозвучал горн, эхо которого тотчас умолкло, заглушенное снежной пеленой. Моряки застыли в молчании. Возле приспущенного британского флага лежало 13 тел, зашитых в парусину, с грузом, привязанным к ногам. Соскользнув одно за другим по доске, они с глухим всплеском исчезли в пучине ледовитого океана. Несколько долгих секунд моряки стояли, не шевелясь. Печальный ритуал погребения словно загипнотизировал усталых людей, позабывших про стужу и снегопад.